ни слова о виски, ни слова о джинни. Эти популярные прогрессивные авторы намерены в близкое время совершить ответный визит в Москву. Контакты такого рода помогут развеять дезинформацию реакционных кругов. Ни слова о водке. Ваксон тоже получил некоторые аплодисменты, однако заработаны они были явно не выступлением, а просто тем, что в Японию исхитрился съездить и купил там твидовый пиджак, в котором и стоял. По прошествии получаса идеологический форум закрылся. Творческая публика пошла к выходу. В либеральном крыле шли негромкие разговоры. Что все это значит? Можно ли это понять как подведение итогов исторической встречи в Манеже? А нельзя ли это понять как своего рода рекогносцировку или даже некоторую репетицию перед новым, теперь уже литературным Манежем? Во всяком случае, сегодняшнему кардиналу доверять нельзя. Кто спорит? Как можно доверять таким персонажам? Я не исключаю, что сейчас плетется паутина для главного события сезона. Как ты считаешь, Роберт? Наш герой молча пожал плечами. Он вообще не любил высказываться вслух на трезвую голову. Вообще-то, если признаться по чести, секретарь ЦК КПСС Килькичев — это не очень-то вдохновляющая личность. Да? К категории хороших ребят его не отнесешь. Впрочем, он олицетворяет волю партии, не так ли? Может быть, все они, такие олицетворители, чураются простых человеческих чувств? А, черт с ними! Надо поскорее о них забыть и вернуться к стихам и к своим любимым людишкам Канке, Полинке, Ритке и к тестю Султану Борисовичу. Вот как раз именно тот самый высокопоставленный выразитель идей и звонил Роберту Эру перед открытием двухдневной мартовской встречи руководителей партии и правительства с представителями советской художественной интеллигенции. Тенорок его прозвучал в трубке совсем по-свойски. «Привет, Роберт! Как ваше дорогое нам всем самочувствие?» «Да вот гриппую, Федор Филиппович». «Наоборот, наоборот!» — по-весельчаковски возразил почти всесильный. «Что наоборот?» — удивился Роберт. «Меня зовут Филипп Федорович», — по суше сказал Филипп Федорович. «Я знаю, Филипп Федорович, а что же наоборот?» — сквозь гриппозный туман промычал Роберт. Килькичев перешел на полностью официальный тон. «Итак, мы рассчитываем на ваше присутствие, товарищ Р, и на ваше участие в совещании. Иными словами, на ваше выступление». «Да-да, конечно», — пробормотал Роберт. «Хотя, конечно, тут есть, вообще-то, некоторая загвоздка». «Что еще за загвоздка? Какие у вас сомнения?» «Ну, у нас тут разгорелась полемика с Грибачуевым. Не знаю, вы в курсе дела, Федор Филиппович?» «Конечно, мы в курсе дела. У нас тут информация поступает широким потоком, товарищ Р. И мы тут ничего не переворачиваем вверх тормашками. Вот я просто хотел уточнить. Если эта полемика будет, ну, частично отражена в выступлении. Это ничего. Говорите о чем угодно. Обо всем, что у вас на сердце лежит. Любая полемика в творческой среде интересует нашу партию». На этом разговор закончился. Пока Роберт, отвалившись на кресле, и, отвернувшись лицом к подвальному окошку, в котором иной раз по снежным лужам проходили чьи-либо сапоги, говорил с ЦК КПСС, Анна выносила из смежной комнаты кучи белья, одеял, одежды и увязывала все это добро в свертки и узлы. Теща Ритка с неизменной папиросой во рту освобождала полки от книг,